Мы с опаской заглянули в освещенную комнату. Гофман сидел в кресле. Голова безжизненно упала на грудь. Пиджак в крови. На полу у кресла лужа крови. О, почему этот бездельник дал себя прикончить именно здесь, а не в другом месте? Недовольно произнес клерк. Я дотронулся до руки Гофмана. Она сохраняла еще теплоту. Смерть, видимо, наступила совсем недавно. «О, дьявольщина!» — продолжал клерк. «В этом притоне нечестивцев больше, чем в аду. Подождите немного, пока я не избавлюсь от некоторых личностей. Я должен быть чист перед лицом полиции». С этими словами он вышел из номера. В открытое окно вливался холодный морской воздух, пропитанный сыростью и туманом. Подойдя к окну, я увидел, что оно выходит на пожарную лестницу. По-видимому, убийца воспользовался ею, чтобы проникнуть в комнату. Сделать это было совсем нетрудно. Я снова подошел к Гофману, распахнул его пиджак, поднял рубашку, осмотрел рану. Удар был нанесен ножом под сердце. Я осмотрел комнату, но оружия не нашел. Затем обшарил его карманы и два стоявших под кроватью чемодана, но ничего интересного не обнаружил. Напряжение спало. Я почувствовал себя усталым и опустошенным. Теперь об отдыхе нечего и думать. Придется дожидаться Хеккета и остаток ночи проводить в этой убогой, неопрятной комнате. Пожалев, что в комнате не нашлось спиртного, я вышел в коридор. Отель заметно оживился. Трое крепко сложенных мужчин с чемоданами в руках, в костюмах, надетых поверх пижам бегом, припустились вниз по лестнице. На втором этаже показались две молодые женщины в наспех накинутых плащах с дорожными саквояжами в руках. Клерк стоял на страже у телефона. «Еще 3 минуты, приятель», — сказал он угрюмо. «В этом заведении нашим клиентам должен предоставляться определенный сервис». Когда дверь закрылась за последним сомнительным типом, клерк облегченно вздохнул. «Мне вызвать полицию? Или это сделаете вы?» «Позвоню сам», — ответил я и поднял телефонную трубку. Настойчивый стук в дверь вырвал меня из глубокого сна. Щурясь с просонок, я посмотрел на часы. 10:50. Солнечный луч настойчиво пробивался сквозь задернутые шторы окна. Значит, было утро, а не сумрачный вечер, как в первое мгновение показалось мне. Я кое-как натянул на себя халат, добрел до двери и открыл ее. Рассыльный бой сунул мне в руку телеграмму и бойко осведомился, будет ли ответ. Сказав ему, что в случае необходимости позвоню по телефону, я нетерпеливо выпроводил его за дверь. Телеграмма была от Элен. «Конны покинули свой остров вчера вечером. Встречай меня в полдень в аэропорту». Спать я лег лишь в 6:00 утра, поэтому чувствовал себя страшно разбитым. И только 3 чашки черного кофе, доставленные в номер, несколько взбодрили меня. Я поехал в полицейский участок в надежде получить новые сведения, но, увы, ничего интересного так и не узнал. Можно было предположить, что убийство Гофмана организовал Райс, но детективы, наблюдавшие за Райсом, доносили, что из дому он никуда не выходил и по телефону ни с кем не разговаривал. Поиски Джойс Шерман и похитителя тоже не принесли каких-либо ощутимых результатов. Поэтому Хеккет нервничал и злился.